Но без этого же я все равно не уйду. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Бежит курица с ведром, полным кошкиным добром. Бежит Петя, петушок, у него еще мешок. Тили-бом, загорелся кошкин дом. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Сбоку ясная псина подливает керосина, подпирает козлик дверь. Не открыть ее теперь. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Поросята вместе с мамой под стеною роют яму. Кирпичи толкают рылом, чтоб хозяйку завалило. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Все.